Тропарь преподобному. Глас восьмой. В тебе, Отче, известно спасеся, еже по образу приим, бо крест последовал еси Христу. Идея учил еси презирати оба плоть, приходит бо. Прилежати же о души, вещи бессмертней. Тем же и соангелы срадуются, преподобни Максиме, дух твой. Кандак преподобному. Глас второй. Чистотою душевною божественно вооружився, и непрестанные молитвы я, как копье, вручив крепко, пробол еси бесовское ополчение. Максиме, моли непрестанно о всех нас.